я перевезу вас в госпиталь». Она застонала, когда я поднял ее на руки и перенес в джип. Сел на сиденье рядом с водителем, держа ее на своих руках. «Давай поезжай в госпиталь, но только не быстро, осторожно». Джип медленно покатился к домикам аэродрома. Он ехал минут 10. Кто-то уже позвонил в госпиталь, и ее встречали два врача и сестра. Они окружили машину, и через несколько минут она уже была в постели. Я немного посидел, опасаясь, правильно ли я сделал, что растряс ее после падения. Может быть, было безопаснее оставить ее лежать спокойно? Снова подъехал джип, и из него выскочил О'Брайен. Я рассказал ему о всем происшедшем. «Какого черта?» — он вытер ладонью вспотевшее лицо. «Чего ее занесло сюда? Всегда она сует свой проклятый нос, куда ее не просят. Этак можно и работу потерять, если Эссекс все узнает». Оттолкнув его в сторону, я зашел в госпиталь. В прохладной приемной сидела за столом сестра. «Ну как она?» — спросил я. «Сейчас ее осматривает доктор Винтере. Увидев одного из врачей, я подошел к нему». «Как она? Я правильно сделал, что привез ее сразу?» «Все нормально», — ответил он, улыбаясь. «Переломов нет, только ушибы. Она спрашивала насчет лошади». «Окей, пускай она не беспокоится. Я найду лошадь». Уже выходя из дверей, я услышал, как доктор сказал сестре: «Скажите мистеру Эссексу, только осторожнее». Усевшись в джип, я поехал в ту сторону, куда умчалась лошадь. О'Брайен пропал куда-то. Мне целых 2 часа пришлось мотаться по округе, разыскивая лошадь. Она оказалась в кустарнике в самом дальнем конце аэродрома, и я с трудом заметил ее в чаще. Она уже достаточно успокоилась, и мне не составило труда привязать ее к джипу, и потом мы медленно поехали назад. Слуга миссис Эссекс возник ниоткуда, когда мы подъехали к госпиталю. Он улыбнулся мне и принял поводья лошади. Я опять пошел в регистратуру госпиталя. Сестра вопросительно посмотрела на меня. «Что вы хотите?» «Передайте, пожалуйста, миссис Эссекс, что я нашел ее лошадь. Она цела и невредима. Эта новость обрадует ее». Она наклонила голову. «Как сказать, кто вы?» «Джек Крейн. Она знает меня». Внезапно в ее глазах появилось сомнение. «Возможно, этот потный, грязный и оборванный мужчина является важным человеком в семействе Эссексов». «Я все скажу доктору Винтерсу, мистер Крейн. Спасибо вам за хорошую новость». Посмотрев на нее еще раз, я откланялся, вышел, уселся в джип и поехал на строительство. И как только я стал вылезать из машины, раздался новый взрыв. Итак, О'Брайен не остановил работу. Он не обратил никакого внимания на миссис Эссекс, что нельзя было сказать обо мне. Я все еще чувствовал тепло ее тела на моих руках, помнил взгляд темно-синих глаз и прикосновение каштановых волос к моему лицу, когда я поднял ее. Я двинулся к заглохшему бульдозеру и продолжил его ремонт. И все это время я думал о ней и даже не заметил, как окончился рабочий день. Вернувшись к себе в домик, я сразу пошел в душ. Я уже одевался, когда раздался стук в дверь. Я подумал, что это Тим, и закричал ему входить. Дверь раскрылась, и внутрь скользнула Пэм Осборн. Она осторожно прикрыла за собой дверь. Лицо ее было бледно, а глаза сверкали бешенством. «Что вы хотите? Я не хотел ее сейчас видеть. Уходи отсюда, малышка!» Я застегнул рубашку. «Я ошибся в тебе». По выражению ее лица я понял, что она не слышала, что я говорю. «Какого черта вы поступаете как болван?» — спросила она. «Сейчас вы оказались в центре внимания, а этого Берни как раз не хотел». Я прошел и сел в кресло. «О чем вы болтаете?» «Теперь все пытаются узнать, кто такой Джек Крейн. Любой тип из местных дал бы отрубить себе руку, чтобы сделать такое для жены Эссекса. Я только что оттуда. Вы разговаривали с этой сукой, спасли ее и нашли ее лошадь. А что в этом плохого? Что я должен был оставить ее лежать там? Да это из-за лошади. Она сжала в отчаянии кулачки. Эта сука больше думает о своей лошади, чем о людях, о своем муже и даже о деньгах. Как вы не сообразили этого, вместо того, чтобы часами искать эту лошадь? Ее нашли бы и без вас. А откуда мне было знать? И еще одно. Зачем вы начали работать с О'Брайеном? Разве Берни не сказал вам, что вы должны следить за ним и его людьми и не связываться с этой шайкой? А вы пошли и начали работать, как простой механик. Когда Берни об этом услышит, его хватит удар. Я начал понемногу злиться. «Проваливайте отсюда», — начал я. «Я не собираюсь это обсуждать с вами. Я буду говорить с Берни, а сейчас убирайтесь отсюда». «Я пришла вас предупредить, выскочка. Они начнут вами интересоваться. Администрация Уэссекса дотошная. Советую придумать заранее правдоподобную историю вашей работы. Этот сукин сын Вис Джексон может раскусить вас. Он менеджер Эссекса. Будьте осторожны с ним, он очень хитрый тип. Он хочет о всех все знать. Кто вы и что здесь делаете? Почему Берни не оформил вас на работу? Подготовьте заранее историю, а то можете завраться где-нибудь. Вы поняли?» «Нет», — ответил я. «Я не понял, и мне не нравится все это. Если вы...» Раздавшийся звук подъехавшего автомобиля заставил нас обоих поглядеть в окно. «Это он! Вис Джексон!» Лицо Пэм стало совсем бледным. «Он не должен видеть меня здесь!» Она окинула взглядом комнату и, подбежав к двери ванной, скрылась за ней. Я остался один. Глава третья. Вис Джексон появился на пороге моего дома, подобно громадной обезьяне, но, правда, не настолько больших размеров. Он был около 6 футов 5 дюймов ростом, крупного телосложения, ему было года 32. Вытянутая голова сидела на его плечах без всякого напоминания на шею. Маленькие глазки, маленький нос и узкий рот украшали полное рыхлое лицо. Волосы были тщательно прилизаны на голове. Большие темные очки немного скрадывали неприятные черты в его облике. Одежда его была безукоризненной. Голубой пиджак со значком на кармане, светлые полосатые брюки и галстук с украшавшей его золотой булавкой. «Мистер Крейн?» Его маленький рот слегка открылся, пытаясь изобразить улыбку, а холодные льдинки глаз, казалось, прошили меня насквозь.